очередной парадокс истории. Половцы или куманы, разгромленные, преданные и проданные в рабство, стали хозяевами мусульманской страны, где большую часть населения составляли угнетаемые христиане, фелахи и копты. Казалось, что Египет превратился в этническую химеру, сочетание несовместимых элементов системы. Но этого не случилось. Все эти элементы жили раздельно, в симбиозе, благодаря чему социальная структура оставалась крепкой. Однако мамлюки решили, что не они должны служить такой неполноценной стране, а заставить эту страну служить им. Они произвели переворот, убили султана Тураншаха и отдали престол султанше, вдове предшествовавшего султана, дав ей мужа, мамлюкского эмира туркмена Айбека. Султанша полюбила своего мужа настолько, что потеряла от ревности голову. Узнав, что у нее появилась соперница, она дождалась, когда после конной игры в шары Айбек пошел в баню, и послала своих евнуков убить мужа, а престол предложила молодому эмиру. Бедная, глупая женщина. Она не знала, что такое степная дружба. А мамлюки были степняки и друзья. Эмир отказался от престола. Евнухов-убийц распяли. Султаншу увели из дворца в Красную башню, и там юный раб забил ее насмерть каблуками, а труп бросили в тюремный подвал. Это случилось 2 мая 1257 года. Игнорирование этнографии, как и фантазирование на эту тему, всегда ведет к трагичным последствиям. Люди не одинаковы, а тем более разнятся этносы. Те реакции, которые естественны у арабов, нелепы у французов, оскорбительны у тюрок и монголов и противоестественны для китайцев. Поэтому оптимальным вариантом этнического контакта является симбиоз, когда этносы живут рядом и порознь, сохраняя мирные отношения, но не вмешиваясь в дела друг друга. Такая система сложилась в Египте и дала отменные результаты. Сидонская трагедия. Летом 1260 года монгольский правитель Сирии Кидбуга-Найон со своей крошечной армией 200 тысяч по Киракосу и 10 тысяч по Гайтану стоял у Баальбека, считая, что он и его войско в безопасности. С востока его охраняла пустыня, на западе высились замки христианских рыцарей. Увы, Кидбуга знал пустыни, но не ведал рыцарей. Он был христианин и верил христианам. Владетель Сидона Жюльен унаследовал город от деда и отца, сражавшихся первый с мусульманами, а второй с имперцами. Жюльен имел очень большие руки и ноги, был ширококостен и толст, считался храбрым рыцарем, полностью опозоренным морально. Игра и частые развлечения сделали его должником тамплиеров. И дело дошло до того, что ему пришлось заложить им свою сеньорию, Сидон. Груссе называет его «тяжелый барон с легкой головой» и рассказывает, что он поправлял свои финансовые неудачи грабежом соседей. Груссе. Histoire des Croisades. Париж, 1934-1936 годы. Том 3. Так он ограбил окрестности Тира, где правил его родной дядя. В отсутствие мамлюков он грабил Сирию, а после завоевания Сирии монголами он снова напал на беззащитное население и вернулся в Сидон с добычей и пленными, позабыв, что Сирия уже год как принадлежит монголам. Монголы были изумлены, они полагали, что набеги можно и нужно делать на врагов, но не на союзников.